Он лицемерно создавал себе оправдание в виде прав разума все видеть, все знать, якобы для того, чтобы закалиться для борьбы. Ну, вот теперь он все видел, и видел самого себя. Конечно, ничто из всего этого даром не пропадет. Он возвращался, нагруженный трофеями, но среди них валялись обломки его собственного «я». Марк, проститутка, он топтал их ногами, как топтал весь этот мир, с которым спутался, он подверг себя наказанию. В неистовом порыве аскетизма он поклялся выжечь огнем все свои предательские инстинкты, которые заставили его сдаться врагу. Он присудил себя к строгой дисциплине труда, к суровому режиму и полному воздержанию от связи с женщинами. Победить свою природу. Дробить ее тяжелым молотом и перековать — верные средства, накопить внутри себя гнев насилуемого врага. Но в этом возрасте нечеловеческое часто бывает единственным средством спасения. В этом возрасте юноши подобного склада выбирают только между крайностями. Марк избрал железные ребра. Он втиснул свое молодое, тщедушное тело, изнемогавшее от лихорадки и слабости, в броню неумолимого самоотречения. Он носил на себе эту броню днем и ночью. Он не снимал ее, даже ложась спать, чтобы не спать, чтобы заставить себя держать глаза всегда открытыми. Сильвию, у которой в латинском квартале были свои осведомители, узнала, что он испытывает материальные затруднения. Она бросила ему спасательный круг. Он оттолкнул ее. В течение 2-3 месяцев Сильвия повторила это несколько раз. Он не ответил ни на одну ее записку. Она послала ему чек, не приписав ни единого слова. Высшее оскорбление. Еще и деньги от нее. Он перечеркнул чек гневным «не принят» и вернул его обратной почтой. Ей страшно хотелось пойти надрать ему уши. Какой идиот! Она представляла себе, как откроет дверь его каморки и подойдет к нему, а он обернется, бледный от волнения, с бешенством в глазах и стиснув зубы. Лучше, пожалуй, не пытаться. Еще неизвестно, чьи зубы окажутся стиснутыми. Быть может, они обменялись бы такими жестокими словами, которых никогда потом не загладишь. Но, к счастью, Сильвия была захвачена круговоротом своей жизни. Машина грохотала. Ее уж нельзя было остановить, а следовало бы. Уже 2 или 3 раза у нее бывали сильные приливы крови, но она не привыкла возиться своими бобо. Танцевать, танцевать. Едва касаясь земли, она снова кружилась в франдоле. Теперь звуки франдолы слышались где-то далеко-далеко. В течение 1/2 года Марк узнавал о госпоже Коки только из газет. Она же его забыла окончательно. И вот Марк снова одинок. Это он только и желал. Хочется жить без посторонней помощи. Выпутываться из всех трудностей самому. Ну что ж, пожалуйста, теперь ему не от кого ждать ни гроша. Мать далеко, у нее нет денег, чтобы посылать ему. Ей самой трудно бывает вырвать то, что ей причитается. Переписывается нередко. Мать живет в глухой деревушке, связь там плохая, и письма приходят с невероятным запозданием. Анетта переживает самое тяжелое время своего изгнания. Она влопалась. Она во всем расскажет, если вообще станет рассказывать, как ей удастся вырваться. А до тех пор она точно воды в рот набрала, как и ее сын, когда он попадает в какую-нибудь историю. Оба они одинаково упрямы, и мать, и сын. Это касается только меня. Никто не имеет права совать нос в мои неприятности. Они посылают друг другу раз в 2 недели по нескольку строк неопределенного содержания, но всегда бодрых, как бы только для того, чтобы сказать «я здесь». Это скорее письма 2 товарищей, чем переписка матери с сыном. Твердая рука женщины с ясными глазами сжимает быстрые, всегда горячие пальцы мальчика. «Будь здоров, я с тобой». Его ноги больше не... Компания распалась, разбрелась на все 4 стороны. Каждый за себя. Он понял, в конце концов, что умственным трудом он себе на кусок хлеба не заработает. Если он хочет жить, надо понизить требования. Все равно какая работа, лишь бы прожить. Это уже много прийти к такому решению. И в это время это ничто. Это значит согласиться на то, что вам пока еще никто не... Мир смеется вам прямо в лицо. Ты можешь оставить при себе все свое великодушие. Но что ты мне нужен? Сотни таких, как он, ждут, когда им выбросит кость. Марк всегда приходит слишком поздно. И в этих первых столкновениях с другими его еще удерживает некоторая щепетильность. Он пропускает тех, кто стоит впереди, и тех, кто лишь втерся в очередь, и тех, кто, кажется, вызывают жалость или наоборот, слишком наглыми.